Раздел 29. Утро засияло множеством красок. Заколыхались акации, тихо зашептались жасмины. Стройные, светло-зеленые березы, увитые бело-серым атласом, зашелестели множеством листков, блестевших, словно эмалевые. Цветы, кусты, цветущие деревья встречали новый день радостным гомоном. Небо сияло чистой лазурью. Вслед за розовой зарей вставало радостное, счастливое солнце. Все на земле жило, цвело, благоухало, все, что умело петь, чувствовать, щебетать, возносило к небесам звучный гимн, когда опять встает заря. Окно в комнате Стефы было распахнуто. Легкое дыхание растущих под окном берез колыхало муслиновые занавески, белые в лиловых ирисах. Изящные балдахины веток трепетали листками, словно жалостно роняли бледно-зеленые слезы. Заря окрасила розовым белые занавески, отсвечивала пурпуром на белой постели, где лежала девушка, нежная, словно розовое облачко. Щеки Стефы покрывал болезненный румянец. Вся комната была залита светом и свежестью. У постели стояли принесенные Юроком цветы. Пан Рудецкий хотел их выбросить, опасаясь, что чересчур сильные запахи могут повредить Стефе, но один из профессоров удержал его, сказавши печально и серьезно: ей это уже не повредит. Поняв смысл его слов, пан Рудецкий выбежал из комнаты и упал на колени рядом с женой, рыдавшей перед образом Богородицы. Вальдемар, стоявший на коленях у ложа Стефы, сжимал маленькие ручки девушки. Из груди его рвались сдавленные стоны, похожие на рык. «Живи, живи! Во имя Божье останься с нами! Не покидает нас!» Трясущимися губами он коснулся горячего запястья Стефы, прижался мокрым, стянутым безграничной болью лбом, на котором бешено пульсировали жилы, к белому одеялу и молился, и рыдал без слез. Его сотрясала столь неутешная печаль, что даже эта железная грудь не могла ее вместить. Стефа открыла влажные глаза, похожие на погасшие звезды. Повернула голову, прижимаясь щекой к подушке, пошевелила рукой у лба, словно отталкивая что-то. Из ее уст вырвались бессвязные слова. «Там страх. Но ты спасешься, Вальди. Сколько цветов, Вальди! Это я во всем виновата, не уходи! Дорогая, пробудись, смилуйся, смилуйся, пробудись!» — глухо шептал Вальдемар сам, почти теряя сознание. «Не карай их, Вальди!» Ее сотрясали конвульсии. Два доктора подбежали к ней, но не стали отстранять Вальдемара. Вскоре конвульсии утихли. Стефа лежала без сознания. Волосы ее не спадали на лоб Вальдемара. Она дышала едва заметно, на висках и шее еще пульсировали жилки, но биение их становилось все медленнее. Доктора переглянулись, опустили глаза, отошли от постели и опустились на колени, осеняя себя крестным знамением. Увидев это, пан Мачей и панна Рита тоже преклонили колени, закрыв лица руками. Великая мистическая тишь опустилась на светлую, благоухающую ароматами цветов комнату. Внезапно ее нарушили нежные трели, словно кто-то играл на флейте из жемчугов и золота. На ветке березы под окном, окруженной кустами белого жасмина, запел соловей. Его музыка летела под небеса, к розовым зорям, к золотому солнцу, к стопам Вседержителя, призывая белых ангелов небесных спуститься к этому окну, за которым было тихо, словно в часовне. Столько чувства звучало в этих трелях, столько мольбы, столько молитвы, что утренние розовые зори поплыли в ту сторону, увлекая за собой все краски неба. Плыло в ту сторону и солнце, юное, могучее, неся тепло и свет. Плыли ароматы цветов, упоительные запахи лугов, тихие ветерки, дуновение птичьего полета. И от стоп Бога взмыли прекрасные, вдохновенные духи, сотканные из белизны облаков, из серебряных туманов. Вся ангельская небесная рать, озаренная радужным сиянием, опускалась к березе на призыв птицы. Окутанная ароматом цветов, прелестью утра и чудесными весенними мелодиями, рать ангельская окружила Стефу. Соловей рассыпал жемчужные трели, словно тоскливо подыгрывал рапсодии ангелов. Когда золотой свет солнца озарил постель Стефы, ангельская рать, шумя крыльями, поднялась в воздух и поплыла к небесам в золотистом сиянии, унося с собой чистую душу Стефы, незапятнанную, как их белоснежные перья. Вздымаясь в лазурные заоблачные выси к стопам Господа, ангельский хор, в котором звучал и голос только что покинувшей землю юной и чистой души, возносил гимн. Трепет охватил всех, словно улетевшие к небесам ангелы задели их краем своих белоснежных одежд. Коленопреклоненный Вальдемар услышал голос доктора. Все кончено. Он вскочил весь в холодном поту, пораженный, страшный, не отрывая сумасшедшего взгляда от девушки, лежавшей с закрытыми глазами, словно мертвая белая бабочка. Без единого слова, без стона, Вальдемар зашатался и тяжело рухнул на пол, опершись на край постели. Все бросились к нему, устрашенные до глубины души. На березе пел соловей.